Гуру. Жизнь человека идет постоянно, звуча на определенные лейтмотивы, которые являются преобладающими в его сознании. Их точно знать, определив ценность, достоинство и пригодность каждого, необходимо, ибо по этим утвержденным жизнью человека и волей его каналам отзвучит для него и его надземное пребывание. Зная свои лейтмотивы, в определенном характере этого пребывания можно не ошибиться.